Глава 11. Убить старуху. Для Павла же Родионова ночь выдалась отнюдь неспокойной. Когда он вышел из метро, рынок уже затихал. Торговцы укладывали нераспроданные за день товары в полосатые сумки. Дежурные бомжи сгребали в кучу оставшийся мусор, картонные коробки, рваные газеты, кожуру от бананов, огрызки, смятый целлофан, доски, щепки. И все это жгли тут же посредине площади. Черный густой дым клубами поднимался в потемневшее небо. Закат уже отполыхал. Пахло кочевьем и дикой волей, пришедшей извне, из разбойничьих степей, где дымится сухой ковыль и воют на багровую луну темные волки. Тревожащий сердце весенний сумрак овладевал городом, и чем дальше от метро отходил Павел, тем тише и загадочнее становилось вокруг. Улица была пустынна. Прогремел и свернул в переулок трамвай, уютно и празднично освещенный изнутри. Он тоже был почти пуст, и Родионову захотелось сесть в него и поехать, куда глаза глядят, без всякой цели. Просто ехать и ехать, ни о чем не думая. Вообще захотелось вдруг резкой перемены в жизни и новизны. Жаль было тратить такую чудесную весну понапрасну, терять время в редакционных склоках, пустых разговорах с соседями и сослуживцами, возиться с тусклыми чужими рукописями. Весеннее томление духа. В такую пору какая-нибудь обгорелая плешь за слесарной мастерской, куда всю зиму сливали отработанные масла, высыпали ржавую железную стружку, и та покрывается внезапно робкой и нежной порослью, обреченной на скорую гибель. Одинокое сухое дерево, торчащее на опушке, трухлявым обломком и 10 лет копившей силы, выпускает в одну ночь тонкий побег с 2 изумрудными листочками. Оказывается, и оно жило и дышало все эти долгие 10 лет. Что ж тогда сказать о чувствах человека, которому только-только исполнилось 27? Замечтавшись, входил он в свой двор и внезапно очнулся, услышав запах сирени, который к ночи стал особенно густ, ибо воздух стоял неподвижно, и ветерок не расхищал, не разносил этот провинциальный дух по окрестным улицам. В соседнем дворе звенела гитара, запели собачьими тенорами подростки. Всюду и у всех томление духа. Родионов взялся уже за дверную ручку, но передумал входить. Спустился с крыльца и присел на скамейку. Над кустом сирени поднималась близкая желтая луна. Покачиваясь и невнятно что-то бормоча, прошел к дому Батраков, не заметив Родионова, громко хлопнул дверью. А через минуту дверь снова скрипнула, и на крыльцо вышла фигурка в белом. Постояла неподвижно и стала спускаться по ступенькам. Подошла, присела рядом, глубоко вздохнула. Павел узнал Наденьку, старшую дочку Скорняка. «Что бы такое спросить у нее?» — подумал Родионов. Какой же она класс ходит, в 8 или в 7? Было тихо, если только можно назвать тишиной, далекие глухие шумы города, автомобильные сигналы, звонки, невнятный рокот, гул моторов. «Дядя Паша!» — неожиданно начала она. «А вы знаете, кто все это придумал?» «Что именно, Надюша?» — не понял Родионов. «Все. Луну, небо, землю. Меня, вас, других всех». «Ну, кто же такой умник?» — усмехнулся Павел в темноте. «А вы не смейтесь», — сказала девочка серьезным голосом. «Все это создал Бог». «Вот как?» — удивился Родионов. «Предположим, я до этого сам дошел. Но ты-то откуда знаешь? Неужели теперь в школе «Нет», — сказала Надя, — «я сама знаю». «Ну, а как ваша повесть движется?» «Движется, Надя. Слушай». Осенила его вдруг внезапная догадка. «Ты, пока меня не было, заходила в мою комнату?» «Да, надо же было лиса кормить. Вы же сами велели». «Я не о том, Надя. Ты не брала у меня со стола бумажку одну? Листок такой сверху лежал. Я перерыл все. Там, где вы написали «убить старуху Розенгольц»?» «Да-да, эту», — обрадовался Павел. «Только ты понимаешь, что это не буквально ведь? Она просто у меня как идея». «Ну, не идея моя, в смысле, я ее решил укокошить, а она сама идея», — замычал он. «Как бы тебе проще объяснить, Надюша? Идея коммунизма. А она подходит по всем статьям, эта старуха. И срок ее жизни...» «Вы написали «убить старуху», а на другой день старуха умерла». «Но не я же ее убил», — с досадой произнес Родионов. «Ты ведь понимаешь, что это так, умозрительно. И, кстати, если хочешь знать, у меня полнейшее алиби. И свидетели есть». Зачем-то прибавил он. «Я эту записку вашу выбросила в помойное ведро, не волнуйтесь», — сказала Надя. «Тут приходили разные, шныряли везде. Я подумала, вдруг улика». «Порвала?» — успокаиваясь, спросил Родионов. «Зачем рвать? Я в нее кошачье дерьмо завернула. Лист-то нагадил, пока вас не было». «Ну и хорошо, Надюша, правильно сделала. Мало ли чего. Да и честно тебе признаться, свидетели у меня ненадежные. Думаю, они бы с удовольствием законопатили меня в тюрьму. Лет эдак на... может, и пожизненно». «Что, с невестой поругались?» — спросила Надя. «Да тебе-то кто натрубил про эту невесту?» — вскочил со скамейки Родионов. «Не было никакой невесты, не было. Сплетни все бабы Веры». «Жениться-то все равно придется», — сказала Надя. «Что, неужели приезжали?» — спросил Родионов упавшим голосом. «Я не буквально. В смысле, как идея», — рассмеялась Надя. «В смысле, когда-нибудь?» «Ну, в смысле, когда-нибудь, это я с превеликим удовольствием», — воскликнул Павел с облегчением. В доме даже и в это вечернее романтическое время кипела обычная коммунальная жизнь. Как будто в мире не существовало никакой бесконечности и вечности, как будто не висело над Москвою никакой луны. Впрочем, войдя в дом, Павел Родионов и сам тотчас позабыл о томлении духа, словно разом нырнул в иную реальность. Словно вышел из-за укромных кулис на людную ярко освещенную сцену, да еще в самую напряженную драматическую минуту. Едва только открыл он входную дверь, как был подхвачен под руку полковником, который с радостным криком: «Да вот Родионов, пусть свое слово скажет!» поставил его посреди кухни. Павел стоял и, поеживаясь от всеобщего внимания, близоруко щурил глаза, привыкая к электрическому свету. Скорняк подавал ему какие-то знаки, шевелил пальцами, будто что-то перетирал, мял. Степаныч улыбался, как всегда хитро и лукаво. Пьяный Юра Батраков пытался установить локоть на краю стола, но тот все время соскальзывал. «Скажи, Паша, что это не дело», — приказал Кузьма Захарьевич. «Это не дело», — согласился Павел. «И вообще я как большинство». Степаныч облегченно ударил ладонью по колену и победоносно оглянулся на Скорняка. Василий Кузьмич крякнул яростно и бросился вон из кухни. Павел Родионов двинулся следом, не желая вникать в тонкости коммунальной разборки. «Большинство всегда неправо», — проворчал из угла чернокнижник Груздев, отрываясь на секунду от банки с консервами. Павел Родионов, шагнувший уже к выходу, вздрогнул от неожиданности, потому что из коридорной тьмы высунулись вдруг и недружелюбно боднули его растопыренные рога. Вслед затем на свет явился Василий Кузьмич, неся эти громадные кривые рога, торчащие из обломка волосатого черепа. Его круглое лицо было багрово. «Вот!» — погрозил он тяжелыми рогами, отчего завизжала и шарахнулась в угол пугливая Любка Стрепетова. Павел, защищаясь, поднял ладони. Скорняк сунул ему в ладони рога и, взмахнув освободившимися руками, пожаловался. «Для общего блага ведь! Пустует же площадь, Паша! Прохладно, тихо, никому не помеха! Чую беду, Паша! А эти все выжидают, раздумывают. Что тут думать? Пожарные приходили. Раз!» — Василий Кузьмич загибал пальцы. «Тараканомор приперся. Два! Кто его звал?» «В плаще, упрямый гад, я его еле вытолкал». «Кто его звал?» — повторил Василий Кузьмич и оглядел присутствующих. «Ясное дело. Все туда рвутся. Крозенгольц, потеряем площадь, если не объединимся. У меня лицензия, я имею право на подсобное помещение, при общем согласии». «Смрад», — возразил полковник. «Ага, выгонишь тебя потом из этой общей площади», — крикнул Степаныч. «Но не с чужим же с улицы отдавать, не чужим», — волновался Василий Кузьмич. «А эти, как их? Баптисты нахлынули с бубнами. У вас, мол, помещение». Сперва один сунулся, маленький из себя, плюгавый. Я его в шею, до калитки гнал. Прибрал тут немного в комнате, только сел на кухне передохнуть, чай поставил. Слышу, толкотня какая-то у Розенгольца, шум, гомон. Я туда, а их там уже семеро. Здоровенные, в окна поналезли. Вон, Косым подтвердит, как мы с ними бились. Он метлой, я лопатой. А вы говорите, занимать надо помещение, осваивать, иначе захватят. Ни нам, ни вам, вмешалась Любка Стрепетова. А я бы всех обшил, бесплатно, сулил Василий Кузьмич. Как же, выгонишь тебя, проворчал снова Степаныч. «Да и дело-то выгодное, коммерческое», — настаивал Василий Кузьмич. «Смрад», — упрямо повторил полковник. «Коммерческие дела, а в особенности выгодные, всегда с душком», — заметил из своего угла чернокнижник, доканчивая банку тушенки. Василий Кузьмич молча повернулся и, сутулясь, вышел вон. «Рога!» — крикнул вдогонку Родионов. Но Скорняк, не оглядываясь и ничего не отвечая, махнул рукой и пропал за своей дверью. «Ни нам, ни вам», — подытожил Степаныч. «А там как будет, так и будет». Родионов, косясь на омерзительный трофей, пытался сунуть его под раковину. «Пашенька, унеси его с глаз, пожалуйста», — жалобно попросила Любка, и Родионов покорно поплелся с ношей из кухни. Он кинул эти рога в своей комнате в дальний угол, прошелся, потянулся, задернул занавески и присел на минуту к столу без всякой определенной цели.